Глава 38. После. Хризантема. С того дня, как Кулькин понял, что пропустил конец света, он больше не покидал кабинет. Но как такое вообще могло случиться? Он играл в игры и даже не понял, что мир умер. Конечно, когда упал и не поднялся сервер его любимой онлайн-игры, можно было заподозрить неладное. Но ему тогда в голову пришла совсем другая мысль. «Эльфы и орки требуют обновлений!» Кулькин расценил это как знак свыше и вышел из виртуального мира. Он даже опять задумался, что пора бы изменить свою жизнь. Пообщаться с кем-нибудь реальным, заняться спортом или приступить, наконец, к исполнению прямых обязанностей. Он все-таки основатель крупной компании и должен приглядывать за своим детищем. Мысль даже успела пустить корни, и Кулькин внес несколько изменений в свой распорядок дня. Добавил пункт о подписании документов. Этого вполне хватило, чтобы ненадолго заткнуть внутренний голос. Опять захотелось вернуться к эльфам, но они все так же были вне зоны доступа. Кулькин сильный. Кулькин справится. Не стал психовать из-за потерянного соединения с сервером, просто вычеркнул название игры из своего плана на день и вписал новое. Перевел мышку в верхний правый угол экрана и открыл третьих героев. «Интересно, что изменилось бы, узнай я обо всем сразу?» Теперь спрашивал он себя, лежа на диване и обнимая подушку. «Что бы я сделал? Побежал бы к доктору Браломансу? Позвонил бы в полицию?» Он попытался ответить себе честно. «Все было бы точно так же. Я бы остался здесь, несмотря ни на что. И никого не пустил бы в свое убежище, даже если бы они попросились». Было мерзко осознавать свою трусость. Он всегда представлял себя героем, грезил, что сможет спасти кого-нибудь, рискуя жизнью. Но теперь, когда рядом бродили мертвые, он понимал, что геройствовать вряд ли решится. Он слишком хорошо знал, что бывает с теми, кого укусили. Он слишком сильно любил фильмы про зомби и знал, пусти одного, прибегут другие. Кто-нибудь окажется заражен, и тогда всем конец. Стоит ли так рисковать? «Сыкливый сукин сын!» — сказала я. «Знаешь же, если можешь кого-то спасти, то должен хотя бы попытаться». Но Кулькин теперь ни в чем не был уверен. Даже прокатиться в одном лифте с менеджерами — дичайший стресс. А чтобы кого-то спасать... «То, что я играю в героев, не сделает меня героем, сколько бы я ни одержал побед!» Кулькин вздохнул и крепче обнял подушку. По его расчетам, власти уже давно дали свои команды для зачистки зараженных. Элиту, скорее всего, уже отвезли в безопасное место, а остальных... На остальных всем всегда было плевать. «В любом случае, я здесь застрял», — подумал Кулькин. «Даже если бы раньше узнал, что конец света наступил, никуда бы не побежал. Просто не смог бы высунуться». «А знаешь почему?» «Потому что нужно было раньше менять свою жизнь, как я тебе говорил», — прозвучал укоряющий голос доктора Браломанса. «Но ведь ты не хотел меня слушать. Ты все ныл о своих страхах и проблемах, о том, какие люди непредсказуемые, о том, как они вгоняют тебя в ступор своими вопросами, о том...» «Заткнись, заткнись, заткнись!» Кулькин обхватил руками голову. «Доктор бы ни за что так не сказал! Он никогда меня не обвинял!» «Это потому, что я сосал из тебя деньги, дружок, а ты охотно мне их платил». «Я схожу с ума», — простонал Кулькин. «Я всегда говорил, что ты псих», — съязвил голос доктора в голове. Запасы еды почти закончились, а ресурсы генератора, которые Кулькин перераспределил по зданию, были на исходе. Чем больше дней утекало, тем ярче вспыхивала мысль, что пора браться за ум и начинать себя спасать. Только для начала нужно было ответить на один фундаментальный вопрос. Зачем? Раньше его не очень интересовала собственная жизнь. Мир фантазии был куда интересней. Что изменилось теперь? Фантазии стали реальностью. И, к несчастью, далеко не самые светлые. Но разве не этого он хотел? Разве мертвый мир не привлекал его больше, чем живой? Отвечать даже самому себе было тошно. Вероятно, полдень уже миновал. Солнце бросило свой лучик в окно крепости и попало в стеклянный шар, стоявший на столе. Этот шар подарила ему Барбара на их первом свидании. Эх, Барбара! Длинные ноги, шелковая кожа, ложный румянец — все это так часто снилось ему по ночам. «Лживая гадюка!» — с горечью и злостью подумал Кулькин. С ней было хорошо, но ровно до тех пор, пока она... Солнечный лучик, осевший на шаре, скользнул дальше и распустился хризантемой бликов, отраженных от стекла. «Жаль, что я не художник», — подумал Кулькин, пытаясь сохранить момент в памяти. Лучик сдвинулся еще дальше, и хризантема бликов зацвела полным цветом. Он лежал, разглядывал теплые переливающие цвета и думал, что поймал что-то фантастическое. И хоть на деле никакой магии не было, всего лишь простой стеклянный шар и солнечные лучи, Кулькин знал, что этот момент бесценен. Как только хризантема схлопнулась, а лучик заскользил дальше, Кулькин встал. Наверное, он даже сам не понял, зачем, потому что в нерешительности стоял еще несколько секунд. Прошелся по комнате вдоль окна и обратно. Вышел на второй круг, сцепил пальцы и прислонил их тыльной стороной ко лбу. Полубормотание, полупрогулка, полутранс. Все основные его грандиозные идеи приходили к нему именно в таких состояниях. Если кто-то прерывал его мысли, он потом никак не мог нащупать ниточку рассуждений и сильно злился. Иногда в первые минуты после сбоя даже не мог вспомнить, о чем именно думал. Доктор Браламонс всегда шутил на этот счет. «Уж не знаю, как устроена твоя умная голова, но какие-то шестеренки явно не на своем месте». Но шестеренки крутились до тех пор, пока не зажглась лампочка. Слишком быстрыми для своей комплекции шагами он последовал к волшебному шкафу. Там хранилась большая часть сокровищ. Что-то он купил сам, что-то ему подарили. Сейчас он искал две вещи. Первая была одним из лучших подарков, которые ему когда-либо делали. Вторая — худшим. Анонимная посылка выбила из колеи на 2 дня. Поначалу он даже хотел выбросить содержимое, но теперь радовался, что не поддался порыву. Вытащив из шкафа оба подарка, Кулькин бросился в туалет, схватил баллоны с освежителем воздуха и метнулся к буфету с едой. Распахнув его, оценил запасы, которые практически иссякли, и принялся делить их на порции. Первая – сейчас. Вторая – питательная, чтобы набраться сил. Третья – очень вкусная, чтобы порадовать себя, если удастся выжить. Переводя взгляд с еды на вещи, вынутые из шкафа, Кулькин усмехнулся и подумал. «Если мой план меня спасет, значит, у мироздания своеобразное чувство юмора». Он верил, что иногда чем абсурднее исполнение, тем выше шансы. Абсурдность, нелепость или постыдность плана может служить инвестицией в успех. Если ты не разбился, падая со скалы, благодаря трусам, которые зацепились за колючий кустарник, то уже платишь унижением за свою жизнь. Когда спросят «Расскажите, как вам удалось выжить?» либо умолчишь о деталях, чем явно разочаруешь толпу, либо расскажешь и будешь осмеян. Инвестиции. Такие вот инвестиции. И мироздание частенько их принимает.